Глава 47. Школьная тетрадка. Алексей Степанович не каждый урок открывал школьный дневник Марины. Обычно он записывал в нем основные задания, программу на четверть. Отметки за каждый урок он записывал только малышам, потому что они очень интересовались записями в дневнике. «Алексей Степанович, напишите что-нибудь!» требовала обычно Оля, топая крепкими ножками по классу вслед за Алексеем Степановичем. И Алексей Степанович покорно брал у нее из рук тетрадку в голубой обложке, дневник музыкальных занятий, и ставил ей круглое 3. Оля удовлетворенно рассматривала тройку и спокойно уходила домой. С большими учениками разговор был другой, устный. Разве напишешь в дневнике все те и горячие, и язвительные, и успокаивающие, и требовательные слова, которые говорил им Алексей Степанович? Но сегодня в конце урока учитель неожиданно сказал: «Марина, дай-ка дневник, я запишу тебе особое задание. Только давай договоримся, прочитаешь дома, хорошо?» «Хорошо», — согласилась заинтересованная Марина. «Опять Алексей Степанович что-то придумал». Алексей Степанович встряхнул свою вечную ручку, искоса взглянул на учеников, бывших в классе, и что-то написал в дневнике. Он помахал тетрадкой в воздухе, чтобы просохли чернила, захлопнул ее и молча вручил Марине. «Интересно». Марина положила дневник в нотную папку, попрощалась с Алексеем Степановичем и вышла в коридор. На минутку мелькнула мысль: «А может, посмотреть?» Но Марина тут же ее отогнала от себя, ведь Алексей Степанович велел прочитать дома. Марина побежала в зал, где ученики 5 класса ждали урока сольфеджио, заговорила с девчонками и забыла о дневнике. А после сольфеджио ей нужно было опять пойти в дом номер 5 по Садовому переулку. Нужно было взять у Лени этюды, которые он уже играл. Трудные какие-то. Марина быстро шла по знакомому ей уже переулку. Вот и дом номер 5. Тут живет Леня. Еще тут живет тот мальчик, кажется, Коля Гриненко, которого Алексей Степанович приглашал тогда на концерт. Интересно, понравилось ли этому Коле, как она играла? А, собственно, почему это ей должно быть интересно? Марина открыла калитку и с беспокойством заглянула во двор. Нет, никаких мальчишек не видно. Можно идти спокойно. Леня в этот раз был дома. Он отдал Марине этюды, но не сказал при этом ни слова и явно не мог дождаться, когда она уйдет. Поэтому Марина торопливо сунула ноты в папку и, уже выйдя во двор, переложила тетрадки и завязала папку. Во дворе опять никого не было. Марина почему-то почувствовала легкое разочарование. Она приготовилась уже было отвечать на смешки по поводу своего пиликанья, но никто не дразнил ее. И она пошла домой, размахивая папкой и поглядывая в окна. Ей показалось, что в одном из них, во втором этаже маленького деревянного дома, мелькнуло Колино лицо. Она ускорила шаги и выбежала за калитку. А Коля действительно видел Марину. Ему нужно было зайти к Лене, но он не хотел выходить, пока она не уйдет. Она почему-то долго возилась с папкой и скрипкой у Лениного крыльца. Ну, наконец-то ушла. Коля сбежал по лестнице, посмотрел вслед серому пальто, мелькнувшему в конце переулка, и пошел к Лениному крыльцу. Возле крыльца на земле что-то лежало, что-то голубое. Он нагнулся и поднял тетрадь в голубой обложке. На обложке было написано: «Дневник музыкальных занятий ученицы 5 класса Марины Петровой».